Никому из них и в голову не придет спросить у фронтового прапорщика, что он думает о цивилизации и буржуазной культуре. А он бы мог сказать. Что они знают, эти люди, про жизнь солдата, про жизнь прапорщика Боровикова? Они его сейчас принимают по милости Ее Величества Революции, терпят, и вместе с тем никто из них не пойдет кузнецом в депо на пашню с серпом, чтобы в поте лица добывать себе хлеб насущный. Да, они, эти образованные люди, никогда не жрали в сухомятку японские галеты, которыми хоть из минометов стреляй, не жрали чечевицу пополам с землей, не долбили лоб двуперстием, уповая на Бога. Они всегда были сыты, хорошо одеты, обеспечены. А за счет кого, спрашивается? Вот что хотел бы сказать им Тимофей. Почему именно они, холеные, изнеженные, должны жрать вкусную пищу, приготовленную ученым-поваром? Почему именно они должны получать всякие блага? А вот солдаты, мастеровые депо, фабричные бабы, одичалые в вековом забытье и невежестве, подобные отцу Прокопию Веденеевичу, должны от века довольствоваться прозябанием, что и словами-то не выразить. Вот в чем штука. И он, Тимофей, хоть и в мундире прапорщика, а никак не приклеится к этим людям, если даже они и будут терпеть его молчаливое присутствие. И отчего не терпеть? Он же для них как стул, как вот эта стена, дверь, неодушевленный предмет и больше ничего. Цивилизация, как это по-русски, по-простонародному, а ну их подальше. И все-таки прислушался, когда обзор пала, спросил у серого черта, что он считает главным в цивилизации Америки. «Свобода, сэр! Великий принцип Джефферсона, сэр. Свобода? Чья свобода?» «Это уже интересно», — Тимофей насторожился. Обзор Пала спрашивает и отвечает. «Свобода Джона Принстона Моргана, чьим эмиссаром вы являетесь? Или свобода тех арабов, которые за нищенскую оплату перекачивают нефть из своей страны в Америку, обогащая капиталистов? Скажите, за чей счет раздулись капиталы Джона Принстона Моргана?» «Это очень невеский политика, сэр». «О да, конечно». И Арзур Пала напомнил Четтерсворту, что, например, в России для американских капиталистов очень веский политика заключалась в том, чтобы оттяпать Беринга в пролив, а там и Камчатку с Чукоткой. Разве не американский инженер-капиталист Вандерлип нацелился на Камчатку? Разве не Морган основал на Аляске синдикат по ограблению окраин России? Что вы там сделали с чукчами? Дали им цивилизацию, образование, культуру? Вы брали, а взамен давали спирт, наркотики, разврат и падение народности, извините. Надо называть вещи своими именами, господин Четтерсворт. Взять хотя бы банки русско-азиатский и сибирский торговый. Чьи основные капиталы в этих банках, скажите, пожалуйста. Если бы Америка не дала свои капиталы, русский промышленник совсем бы помер. Помер, сэр, определенно. Не помер ли бы господин Четтерсворт? Нет. Но ваша цивилизация дорого обошлась России, и не только России. В этом я убедился, когда был в Латинской Америке. Очень сожалею, нам никак нельзя иметь одно понятие о цивилизации, культура и великие назначения Америка. Арзур Пала согласен, у них действительно разные понятия о цивилизации. Что поделаешь, я имел честь, будучи в Мексике, пожинать плоды вашей цивилизации, сэр. О, поморщился серый черт. Смею думать, продолжал Арзур Пала, революция в России освободит Россию от заморских капиталов со всеми акционерными обществами. Это русские общества, акционеры компаний. Совершенно русские, только начинка обществ. Капиталы ваши, сэр, американские, английские, бельгийские, французские.